Густав Адольфович с улыбкой дотошного экзаменатора спросил Кирилла: «Как вы думаете, молодой человек, из какого материала изготовлена эта статуя?» Кирилл не зря провел много лет в замечательной квартире на Петроградской у родителей своего друга Жени. Видел там много интересных вещей и встречался со многими людьми. «По-моему, это бисквит», — достаточно уверенно ответил он. Коллекционер посмотрел на Кирилла с уважением. «Вы правы, это действительно бисквит. Такого размера бисквитные статуи практически не встречаются. Бисквит — это белый неглазированный фарфор, статуэтки из которого, имитирующие античный мрамор, больше всего выпускали в Англии с присущим этой стране строгим и сдержанным вкусом, в противовес ярким расписным статуэткам из глазированного фарфора, изготавливаемым на заводах Германии.